Глава четвертая. Да, меня ждали. Стоило только в воду ноги поставить, как на той стороне, куда я направлялся, куча народу высыпала. Но это ожидаемо, хотя чего сейчас-то так волнуются? А, понятно, сумка пространственная. Хотя, может, чего еще там у них произошло и не обязательно приятного. Совсем не обязательно. Пока дошел до противоположного берега, офицеры появились. Капитан наш таким важным ходит, глянул на меня, как на пустое место, и пошел во свояси, нос задрав. Я удивленно перевожу взгляд на Хэла, но удивления дедушки Керима не вижу. Но вот лейтенант снизошел для пары реплик со мною. «Давай к себе, я сейчас подойду, поговорить надо». Я киваю и вопросительно смотрю на присутствующую среди толпы вояк Гнуса. Тот лишь плечами пожал. Идем до нашего места расположения. Гнус быстрым шептом докладывает последние новости. Пришло вчера вечером из графства сообщение с посыльным, который к нам через портал прыгнул. Кстати, портал уже свернули. Там два письма было, одно лейтенанту предназначалось, второе капитану. Так вот, после этого послания нашего капитана как подменили. Важный такой весь стал, через губу со всеми разговаривает. С дедушкой Керимом из-за чего-то сцепились, даже за кинжалы схватились, но капитан наш еще тот вояк оказывается. И мгновение не прошло, как у его шеи кинжал дедушки находился. Как-то сразу и конфликт сошел на нет. Завтра с утра отряд охранки в графство убывает. Вояки Хэла, сославшись на что-то, сказали, что возвращаться будут в составе отряда, которым сюда и прибыли. Граф разрешает Хэлу и его людям отдохнуть. Но краем уха слышал, что капитану приказано у тебя сумку пространственную забрать и остальные артефакты, которые тебе давали для выполнения задачи. Ну, которые ранее обговаривали, что ты их возвращаешь. Я киваю. Все как ожидалось, хотя жаль, в сумке много чего успел спрятать, теперь надо бы подумать, чтобы мои запасы, то же снаряжение и оружие из приличного, что я хранил для дедушки Хе, никто не решил присвоить себе. Но, думаю, никто в своем уме на такое в отряде не пойдет. А так придется все свои принадлежности и оружие сложить опять в свой заплечный мешок. А потом до дома дедушки Керима дойти, ну а затем несколькими ходками в одного до своего закутка перебросить. Жаль, с сумкой мне надо было сделать всего один заход, совершенно не напрягаясь. Но что есть, то есть. А Керим-то где, уточняю я. Гнус хмыкает себе под нос. Так они теперь с капитаном стараются даже в лагере не пересекаться. Кстати, хабар весь успели поделить, наши доли у кочевников. Кица только все артефакты собрала, ждем тебя, чтобы ты их осмотрел. Твоя наставница настаивает на том, что разберешься с ними ты сам, а привлекать постороннего мага хлопотно очень. Информация тут же уйдет в народ, что мы себе из магических приблуд добыли. Ну и начнут с попытки все это у нас отобрать. Да и зажилить маг себе может самые понравившиеся артефакты. Так-то, так что вся надежда на тебя. Я тут подслушал разговор Хэла с дедушкой Керимом и Кицей. Так вот, еще декаду они выпросили у графа, чтобы тут типа отдохнуть, а на самом деле, чтобы с артефактами разобраться. У меня же в голове созрел моментально план действий. Ну, сумку я по-любому отдаю, и это не обсуждается. Чем быстрее отсюда свалит этот капитан со своими людьми, тем спокойнее нам всем будет. А вот артефакты? И чего думать? Их в пятно тащить надо, там уж мне точно помогут. И для себя выбрать что посерьезнее, а то и вовсе проведут, как там выражался Николас Апгрейд. Что значит модернизация и усовершенствование, тоже, кстати, непонятные для меня совершенно слова. Но саму суть я улавливаю. Он их сделать может лучше и сильнее, ну, так же, как он поработал над моими старыми артефактами. Но вот мы и на месте. Из нашей повозки голова Кицы высунулась. Ну, наконец появился. Вздыхает обеспокоенно наставница. Мы уж тебя заждались, тут столько произошло за эти дни. Давай переодевайся, мыться и покормим тебя, а там и поговорить надо. Я же усмехаюсь про себя, ты смотри, всем надо срочно со мной маленьким переговорить. Но вот упоминание про помыться и поесть меня вселил оптимизм, что все-таки сегодняшний день для меня закончится удачно. Сейчас на все. Уж больно я задержался в банном шатре. Воды много, даже бочки есть, где можно понежиться в горячей воде. Это кочевники сделали по подобию принятого устройства бань на их далекой родине. Костерок у нашего фургона. Присутствуют на позднем ужине дедушка Керим, Кица, лейтенант Хэл и Гнус. Правда, чуть позже пацана отослали спать. На ужин отлично приготовленное свежее мясо, наши кочевники постарались. Говорят, что тут в лесочках вокруг лагеря охота просто шикарная. Живности на удивление много, да и запасов захватили очень прилично и все очень неплохого качества. Расклад такой на сегодняшний день, начинает серьезный разговор лейтенант. Керим на удивление сегодня что-то неразговорчив, все больше молчит. В разговор практически не вступает, только слушает. Мне также распоряжение пришло от графа напрямую. Обеспечить перемещение отряда и сохранность тебе выданных артефактов. Так что я принял решение, посоветовавшись с Керимом, кивок в сторону дедушки. Эту сумку артефакты пока подержишь при себе. Мне как-то все равно на крики нашего капитана. У него свои резоны насчет этого артефакта. Нам же разрешили всем тут отдохнуть. Граф человек дела, он понимает, что нужна разрядка. Ведь реально люди на смерть шли. Но с тебя нов обещание, что ты там за рекой ни в какие проблемы не влипнешь. Я согласно киваю. Не знаю, чего там наговорил Керим лейтенанту, но тут явно почему-то очень проникся к тем помощникам, что у меня завелись в проклятых землях. Ага, вот почему. Пришло сообщение, что наш эликсир практически вернул к жизни девчонку, и на данный момент она себя почти прекрасно чувствует. Только истощена сильно, но быстро поправляется. Там маги жизни уже вовсю орудуют, возвращая в тело девчонки жизнь. Проклятие, вроде как ушло без следа, радостно докладывает Хэл. На этом фоне граф наш очень доволен результатом. Вот разрешил нам тут еще отдохнуть, тем более знает уже, что мы захватили весь лагерь сводного отряда, что шел уничтожать нас. Капитану сам герцог дал аристократическое звание и возвел в баронство. «Оттого и ведет он себя как скот?» – спрашиваю я прямо. Хэл только головой качнул. «Определение правильное», – вздыхает, – «но он явно просто в эйфории и просто перестал адекватно на жизнь смотреть. Его солдаты его почуют, а нам до него дела нет, так что все. Завтра он убывает, причем без твоих артефактов. Свое решение я ему уже сказал. Но он тут же напомнил, что все, мол, под твою ответственность». Помолчали. «Не думаю, что он в открытую рискнет нам вредить, хотя», — переводит взгляд на Керима, «из-за нашего главного от гильдии может на неприятное решение пойти. А потому я, конечно, рад, что ты вышел из пятна, но если есть вариант эти пару дней там перекантоваться, то лучше в ночь уйти». Я удивленно смотрю на лейтенанта. «Ну ничего себе, какие тут страсти-то разгораются». А лейтенант тем временем принялся объяснять свою позицию. «Нужно убрать из ситуации внешний раздражитель, а им являешься ты и твоя сумка-артефакт. Не будет ее тут, и все. Перебесится и свалит в итоге. Его в графстве ждут баронство вручать. Вот он и рвется туда, но и тебя с собой ему очень хочется прихватить с артефактами. А людей у него тут много, в разы больше, чем у нас. Понимаешь, к чему я клоню?» «Вот же аристократы клятые, все им не имется. А этот и вовсе не успел им стать, и все человеческое теряет на глазах. Явно выслужиться перед герцогом или графом хочет. Ты разве не видишь, что человеческий облик теряет из-за этого?» Я покачал головой озадаченно. В общем так, сейчас в свою сумку складываешь все артефакты, что нам удалось найти на месте брошенного лагеря. Я уже сказал, что охранка с артефактов ничего не получает. Керим мое решение поддержал. Отдарились большей частью фургонов с фуражом. Нам досталось только 15 подвод, но зато там все припрятано, что надо для жизни. Ну не суть, они свою часть хабара забрали, мы прибрали к рукам свое, капитан задерживаться здесь больше положенного не желает ни в какую. И завтра выдвигается. К этому времени тебя в лагере быть не должно. Тебе задача на той стороне разобраться с артефактами, чтобы нам со стороны левого мага не привлекать. Чревато это для нас. Ты уж прости нас, что приходится тебе, как челноку, вышел из пятна и снова туда же возвращаться. Ну и ситуация так сложилась, что слишком вероятен шанс стычки охранки с гильдией. Я в этом случае, даже если в сторонке постою, потом с меня и барон, наш глава охранки и граф, по полной спросит. А до этого я доводить не хочу. У меня есть и другие задачи. В общем, собираешься, до реки мы тебя с Керимом и ребятами сами проводим. Главное, ты там не потеряйся, а то всем достанется, крепко достанется. Понятно. Качаю головой, спать очень хочется, но я и понимаю, что мое отсутствие завтра с утра может предотвратить стычку. Это главное на этот момент. Я хочу, чтобы все живые вернулись из этого путешествия. А что там по артефактам? Уточняю я. Все поворачивают голову в сторону Кицы. Та аж сглатывает, видно набежавшую слюну, и волнуясь дрожащим голосом говорит. Много, очень много старинных вещиц. Я так и не поняла толком, где артефакты, а что просто украшения. Словно из всех этих артефактов разом всю магию вытащили. И у меня же в голове щелкает. Маяк. Вот тебе ответ. Что ж, будет чем прижать хозяина, а то всего лишь маяк, чтобы они могли спокойно на простой земле себя чувствовать. А я лопух, уж ты распустила, вот теперь пусть отрабатывает. Мне времени, боюсь, не хватит, чтобы совсем разобраться, говорю я. Хэл отмахивается. Давай договоримся так. Ты раз в 3-4 дня выходишь на побывку и на доклад. И чтобы артефакт принести, с чем удалось тебе и твоему помощнику разобраться. Я прикидываю так и эдак, а что вполне и сбор крови заберу. Хорошо, соглашаюсь я. Можно продуктами и вином затариться, уточняю у начальства. Хэл кивает. Хотя ты и в прошлый раз много по докладу взял с собой, но чего бы не поделиться с господами, что нам так сильно помогли. Бери сколько надо. Не все. Я опять забивал сумку продуктами, вином и вновь в кромешной тьме выдвигался в сопровождении усиленной охраны к реке. А там переход до пологого берега, скрываясь в ветвях растущих по берегу реки деревьев. Темнота мне не помеха, ночное зрение работает безукоризненно. Николас меня не ждал, но очень обрадовался, увидев меня. Вот же. Не ожидал, если честно, даже расстроился немного, хотя и лелеял надежду, что завтра, на крайний случай послезавтра, зайдешь попрощаться. А судя по твоему довольному виду, наше общение продлится еще несколько дней. Я киваю в ответ. Декадов будет в нашем распоряжении, может быть, на пару дней больше задержимся. Но у нашего руководства и к тебе есть просьба. Кстати, скажи-ка мне, Николас, ты зачем меня в темную использовал, когда попросил маяк установить? Там же не только маячок был для вас в том артефакте, а еще и подавитель магии, минимум. Николас поджал губы, ему явно не очень хочется оправдываться, но у нас уже так заведено, за любой косяк приходится потом расплачиваться. «Чего ты хочешь за мой маленький секрет?» — прямо спрашивает маг. Я молча начинаю выкладывать на стол перед ним кучу разных украшений. Кольца, кулоны, различные браслетики и даже пару наручей. «Это все артефакты», — говорю я. «Но какой к чему относится, рабочий ли он и вообще артефакт ли, это я не в состоянии быстро определить, как, впрочем, и моя наставница». Я парочку так, навскидку, проверил магическим зрением, как вы учили. Могу сказать, что да, попались мне к проверке именно артефакты. Ну и в идеале, как вы сами выражаетесь, их всех хорошо бы провести через усовершенствование, говорю я. Задумался Николас, явно опять что-нибудь придумает. И точно. Как-то не думал я, что так быстро придется править тебе твою книгу магии, вздыхает он. Думал, следующее твое посещение этим займемся. Да тут ты сам столько учебного материала принес, на котором можно тренироваться, так что специально столько не собираешь. Видя, что я удивленно смотрю на него, начинает объяснять, что же он придумал. Как я понял, по твоим артефактам, рассмотренным в начале нашего знакомства, ваши артефакторы работают очень и очень топорно. Они над каждым артефактом буквально корпят. В наше же время производство артефактов ставили на поток, магическая штамповка. Берет специалист заготовку из своей книги магии, копирует требуемое плетение и просто втискивает магическим штампом в металл или другой материал, не суть. Все. У вас же каждую линию плетения артефактор буквально прорисовывает. Бред. Получается неровность, артефакты не одинаковые, хотя заявленные функции у них должны быть один в один. А этого таким топорным доисторическим способом добиться просто невозможно. Я думал потом как-нибудь тебя этим фокусом научить, когда инициацию пройдешь и сил наберешься. «Да вот, как оказалось, ты сам просишь сделать что-то с этим убожеством», — кивает он на кучу артефактов на столе. «Вот сам исправлять и будешь, заодно рук набьешь. Понимаешь, исправлять и создавать — это совсем не одно и то же. Чтобы создать артефакт, сил в разы больше надо, ну и сноровки. Магический пресс — очень коварная штука, тут руку набить надо. А вот на исправление этого убожества ты и будешь набивать руку. Я к этой куче не притронусь, разве что приличное попадется, и это приличное можно будет приспособить под тебя». А пока вызывай в реал магическую книгу, сегодня ты без нее будешь спать. Я настороженно смотрю на мага. «И что ты с ней сделать хочешь?» – спрашиваю я. «То, что собирался сделать, следующее твое посещение моей земли. Ну, коль у нас есть эти заготовки и есть на это еще и время, то почему бы не попробовать? Считаю, что можно справиться, а так?» – вздыхает. «В переданной тебе книге магии все эти заклинания, как бы это сказать, искажены. Наполовину ошибочные. От заявленной мощности применения, если срабатывать процентов 70, это очень хорошо. А так и полтинника не набегает. Чтобы тебе понятнее было, то в половину силы заклинания работают. Искусство магии в ваше время, увы, иссякает. Я же собирался все свои записанные заклинания, а я их все знаю, отличником был в академии в свое время. Так вот, я их хотел исправить. В твоем же случае, раз есть заготовки артефактов, это убожество я могу считать только заготовками». Так вот, в общем, я в твою книгу магии впихну за сегодняшнюю ночь все, что знаю сам, и исправлю все имеющиеся заклинания и плетения в твоей книге, которые тебе передал вместе с книгой маг-донор. Сделать мне это будет несложно, я просто тупо скопирую данные своей книги в твою, сделаю оттиск и все. Ну это так, образно, процесс трудоемкий, но уже к утру все будет готово, понятно? Киваю обрадованно, но меня спускают на землю. Так, в большинстве случаев все эти мои заклинания и плетения для тебя пока во всяком случае абсолютно бесполезны. Твой потолок первый уровень, надеюсь, что и хоть одно второго я в тебя смогу впихнуть, иначе с артефактами, увы, придется разбираться мне. Удивленно взираю на него. Потом поймешь, что я имею в виду, говорит маг. Просто поверь, если не сможешь уяснить одно, опять же базовое вне школ магии заклинания, то пока говорить о возможности исправления артефактов будет преждевременно. Но давай по порядку, не будем тратить время на всякие объяснения. Ты ведь так еще и не отдыхал? Я мотаю головой. Сюда сразу отправили, говорю я. Продуктами и выпивкой опять затарили и к вам. Коля кивает довольный. А вот это хорошо, запас никому еще не мешал. Потом в стазис все спрячу, не волнуйся, у меня ничего не пропадет. Полчаса спустя. Магический пресс предназначен только для втискивания руны заклинания в любой подготовленный материал. В нашем случае в заготовку. Для примера я взял что-то, ну, очень простое. Чтобы ты понял, как все работает. Но вначале лечилки свои сними. Думаю, они опять мне понадобятся, чтобы с того света тебя вытаскивать. Ну что поделать, доля у тебя такая. Итак, заклинание. Точность. У тебя на ухе подобный артефакт, только там я сделал 3 в 1, тут же одинарный артефакт, втиснутый в простое колечко. Да-да. В твоей книге магии заклинания все выполнены рунами. В нашем случае вот оно. Я его уже успел исправить на правильный эталонный вариант. Вот тебе 2 заготовки, на одной вообще стерто заклинание, я его подчистил. Во втором случае артефакт рабочий, но выполнен косоруким мастером. Этого артефакторщика и мастером-то сложно назвать, так одно недоразумение. Зато сама руна практически уже прописана. Начнем со второго варианта исправления. Вот тебе перстенек. Артефактами ты пользоваться умеешь. Это магический пресс. Призываешь, запускаешь, указываешь на область применения. Перед этим мысленной своей книги магии тупо берешь нужную руну. И втискиваешь свою руну по старому рисунку. Сразу скажу, без базового заклинания, которое называется видение, это сделать тебе будет очень сложно, но возможно. Первый уровень все-таки, а вот при создании артефакта, чем мы займемся немного позже, сразу заклинание видения изучим на практике и попробуем создать артефакт. С лечилками я рядом буду находиться, в случае чего спасу, будь уверен. Ну что, начнем? Киваю затравленно, да и спать очень хочется, но и отказываться от этого опыта я тоже не намерен. Что там говорит артефакт пресса? Ну, с ним проще простого, паучок нам в помощь. Пошла потеха. Теперь что? Ага, книга магии, вот и исправленная руна заклинания. Хватаем ее сознанием и паучком одновременно тянем куда? Ага, вижу. Магическое зрение запустилось, благо рисунок на моей спине в этом мне очень сильно помогает. А теперь впрессовываем руну в перстенек, вернее в колечко. Ты смотри, правда, старые линии словно притянулись к новым, и руна совсем красивой и ровненькой стала. Выход из состояния магического зрения. Ты смотри, как я вспотел. Ага, Николас по мне малой лечилкой прошелся. Берет у меня из рук кольцо и внимательно его осматривает. А ведь неплохо, кивает он. Но без видения ты быстро устанешь, выдохнешься. Отлично. Будем считать, с первой задачей ты справился. Но теперь создание артефакта и получение заклинания 2-го уровня. Начали, переходим на магическое зрение, командует маг. Увы, вот в этот раз не все у меня прошло гладко, хотя, признаю, выжил. И на магическое зрение быстро вышел и увидел, как в меня впихивают руну смутно знакомого заклинания, словно и правда 3-я рука появилась. С его запуском и копию руны заклинания и точности легко вытащил из своей книги магии и даже к заготовке подтянул, расположил, как посчитал правильным, и пресс запустил. И все. Вырубил меня просто и качественно. Убийственные запахи. Хочется есть, пить и наоборот. Я продираю глаза. В теле полно сил, радостное настроение и настрой боевой. И вдруг понимаю, опять сработал древний артефакт, что у меня на спине в виде тату имеется, подарок Николаса. И понимаю, что я опять вчера был на грани. На грани невозврата. Судорожно сглатываю. Николас что-то готовит у костра. Запах обалденный. Проснулся? Не поворачиваясь, задает вопрос маг. Понятно, я ворочаться стал. Да, односложно отвечаю. Смотрю в сторону входа в нашу пещеру. Вроде не просто на улице светло, а ясно. Сегодня будет ясный, теплый день. Увы, уже поздняя осень, можно тут и до первых белых мух досидеть. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает Николас. Я прислушался к себе. Настроение ноль, но состояние тела просто отличное. «Нормально», — отвечаю я. «Опять тобой подаренный артефакт сработал?» — спрашиваю я. «Да, и лечилки обе я вчера сразу израсходовал. Ты был слишком плох. Идея одновременно дать тебе новое заклинание и тут же запускать производство артефакта, признаю, была глупая. Ты вчера реально чуть не погиб. Не было бы у тебя моего артефакта рисунка, и лечилки бы не спасли. Вот так». Лежа, упираю взгляд в каменный потолок пещеры. Что-то я начинаю уже бояться, ведь еще 2 декады я могу тут пробыть. С одной стороны, правильное и для меня выгодное решение начальства, а с другой... Если я так каждый раз буду в шаге от гибели, боюсь, я сам погибну и ребят под гибель подставлю. Капитан сегодня своих воинов уведет, а лейтенанту возвращаться в город, столицу графства, без моих артефактов опасно. Смертельно опасно. Надо с Николасом на этот счет переговорить, что если со мной что-то случится, чтобы главное сумку передал моим сопровождающим, чтобы они сюда всем скопом не рвались в надежде ее найти. А вот с другой стороны, я, получается, сейчас с помощью этих неполноценных артефактов себе новые знания выторговал, и заклинания, и опыт, и даже книгу магии мне сделают лучшую в мире. Вопрос только в том, что в этой книге я, по сути, не могу ничем на данный момент пользоваться. В теории получается только артефакты править и все, а вот использовать сами заклинания плетение мне не под силу. Обидно, досадно, но ладно, постараемся дорасти до того счастливого момента, когда большинство всех этих заклинаний я смогу самостоятельно использовать, если инициируюсь как маг. Да и произойдет это не раньше лет так от 200 до 300 моей жизни. В мире маги одни из самых долгоживущих, если их на войне не упокоят или на тех же дуэлях с благородными аристократами. У тех своя жизнь. «Вставай, кушать будем. Сбегай по своим делам и за завтраком поговорим. Есть что нам с тобой обсудить», — говорит Коля. И вот полчаса спустя сижу и уплетаю завтрак. Наш повар напротив меня расположился и стеклянного кубка вино пьет, моей кровью разбавленное. Смакует, аж глазки от удовольствия прикрыл. Собранную кровь я ему уже отдал, как и кровяной настой из естества моей наставницы. Как обычно, он этим колбочкам особо радуется. «По вчерашнему вечеру», — рассказывает Николас. «На удивление, ты осилил второй уровень заклинания. Но с трудом, оно самое простое из этого уровня. Так что больше рисковать в этом направлении не будем. У нас и так есть чем заняться. И еще», — перекидывает через импровизированный стол колечко. «Поздравляю, твой первый артефакт, сделанный тобой по древним, давно забытым, получается, технологиям. Еще раз поздравляю, я и сам изумлен полученным результатом. Это я тебе от души говорю, молодец». Я с изумлением рассматриваю колечко, да, точно оно. То, что я вчера последним в руках держал, а ну-ка. Точно. И впаянное в структуру кольца руну заклинание точности вижу. А ведь хорошо получилось, без изъянов. Довольно скалюсь. И что теперь, уточняю я. От Коли хмык доносится. Но если есть желание опять побывать в шаге от смерти, то вперед, можешь клепать эти дешевки. Вздыхая обиженно. Мог бы то же самое, но другими, не такими обидными словами сказать. Я же все-таки ребенок, ну и его понимаю. По такой грубости он оградить меня хочет от необдуманных поступков. А как насчет исправления, уточняю я. Маг задумчиво посматривает на меня. Я не могу представить, как ты теперь свое умение будешь использовать в плане заработка, говорит маг. По сути, только сильные, а значит опасные для тебя маги смогут оценить исправление в структуре и работе артефактов после твоего в них вмешательства. Всего лишь. Так-то, да, они станут намного лучше и сильнее, и мощнее. Вот только вопрос, кто тебе за такую помощь заплатит? Я так прикинул, а ведь маг прав. Если открывать полностью свои возможности перед потенциальными клиентами, то они не смогут оплатить мои услуги по ремонту этих артефактов. Стоп, ремонт. Кто сказал, что надо улучшать и брать за это деньги? Ремонт, вот главное слово. Так Николасу и сказал. И заставил своими словами его в очередной раз задуматься. Сижу, чай попиваю. Хорошо, тепло и уютно у костра. Держу в руках кружку с горячим сладким напитком. Вот только маг не слишком приятные речи ведет. Ну и насчет твоей книги магии. Я тебе установил свою версию заклинаний. Там их у меня 1500 вплоть до 9 уровня. А у меня самопроизвольно загораются от радости глаза и на лице улыбка, словно впечаталась в уста, вот только маг спускает меня с небес. Твой предел — первый уровень, и то только благодаря этому редкому артефакту господина Хасана. Не будет у тебя инициации как мага, то и мага из тебя не выйдет, увы. От слова совсем. Первый уровень – край. Напоминаю, заклинание второго уровня в попытке его запуска едва не стоило тебе жизни. Но теперь ты его сможешь использовать, оно является самым простым и базовым. Скажу так, оно участвует в строительстве заклинаний. Во всех заклинаниях есть его структура. Это каркас, куда навешивают усилители великие архимаги, получая то или иное заклинание, новое. В нашем случае в работе с артефактами. Позволяет в разы упростить как создание артефакта, так и его исправление после криворуких артефакторов. Как работать с этим плетением, мы и будем сегодня учиться. Но насчет того вороха заготовок артефактов, по-другому я их вовсе назвать не могу, ты будешь учиться определять по рунам, к какому заклинанию относится артефакт. Трудно себе представить лучшего учебного материала, чем тот мусор, который ты вывалил мне на стол. Копаться сам я в нем не буду, а вот ты как раз и займешься как сортировкой, так и их исправлением. Но у нас имеются другие задачи, а потому так. Ночью ты работаешь с артефактами, начиная с завтрашнего дня, а все светлое время суток используем следующим образом. До обеда занятия по магии, отработка применения тех заклинаний, что мы можем использовать. Подумаем, что можно еще в тебя впихнуть из заклинаний первого уровня. И после обеда до самого вечера у нас с тобой алхимия. Вздыхает. Авансом вместе с заклинаниями я скопировал и свои рецепты, что записано в моей книге магии. Но там есть слишком сложные эликсиры, как в приготовлении, так и из расчета состава. Слишком редкие ингредиенты при их создании используются. На таких рецептах я поставил блокировку, без моего разрешения ты их открыть не сможешь. Так что дерзай и учись, используя отведенное твоим начальством время. Грех не воспользоваться такой возможностью в твоем обучении. Все, а теперь единственный день, когда я помогу тебе разобраться с алгоритмом, как распознавать и быстро править эти штуки, что по какой-то ошибке у вас называются артефактами. Итак. И начался очередной ад. Это видение у меня с каждым разом применения давалось все четче и легче. Я сам справляюсь, правлю и распознаю артефакты. Как и ожидалось, ничего особо ценного не было. Из древних артефактов ничего не попалось. Слабые были, видно, маги, ну или очень молодые. За эти сутки я спал всего часа два от силы. Я смог распознать вначале с помощью мага, а затем уже самостоятельно больше 50 артефактов и все их поправить. Увы, но в основном заклинания, использованные в таких артефактах, были второго, максимум третьего уровня. И то, третьего были щиты. Вот именно заклинание видения и давало мне возможность в артефакторике использовать любой уровень заклинания, вплоть до девятого, высшего. Но таких артефактов просто не было. Три обнаруженных накопителя забрал Николас, впрочем, прихватив и мой с собой. Что он там собирался с ними делать, он мне не удосужился объяснить, да и некогда мне был, я тут работал как раб на галерах. Четвертые сутки заканчиваются. Завтра я возвращаюсь в наш лагерь, и у меня есть что предоставить нашим ребятам. Я все отсортированные и исправленные артефакты уже распределил по применению при их изготовлении. К таким кучкам еще и записку составляю, что за заклинание, как используется артефакт, ну и всю поясниловку. Так меня Николас научил делать. В основном, что там было из боевых, простые заклинания по школам магии. Всякие там стрелы, молнии, воздушные, каменные кулаки, даже, к моему удивлению, ледяная стрела. Но это заклинание относилось к школе магии воды, а не льда. Даже снежная молния была. В таких артефактах имелся малюсенький накопитель, который давал возможность жахнуть по противнику несколько раз. А в каждом конкретном артефакте количество выстрелов было свое. Щиты имели место быть, ну и чисто бытовых артефактов было подавляющее большинство. Вот потому и удавалось мне почти за эти дни всю кучу в итоге перелопатить. Но и мои личные успехи тоже радовали меня, причем очень. Жаль, только по-настоящему боевых заклинаний изучить не удалось. По школам магии, по которым у меня были умения первых уровней, заклинаний просто не существовало. По школе хаоса и вовсе все заклинания начинались со второго уровня, а что и было первого, то больше они относились к бытовым или защитным. В плазме у меня было изучено заклинание первого уровня, а большего добиться от мага не удалось. Этот гад теперь не учил меня заклинанием как таковым, а учил, как самостоятельно выучить заклинание, используя книгу магии. Вот. И результаты были. Две штуки я совершенно без посторонней помощи смог осилить. Вот только кто бы знал, чего мне это стоило. Была и боль, и потеря самого знания, полный ассортимент. Маг просто со стороны за всем следил, готовый в любую минуту вмешаться в процесс изучения и оказать посильную помощь, а по-простому спасти. Но помощь мне не потребовалась ни разу. В результате я самостоятельно изучил заклинание первого уровня лечения, школы магии воды. Выбрали воду, так как, по словам мага, мое умение по школе льда очень близко было к воде. Как раз школа воды была первоначально базовым умением для школы льда. Выучил, хотя и с трудом. И теперь у меня проходят тренировки так, что их можно смело назвать истязанием. Николас заставляет меня снимать щиты, и мы ведем наш, ставший уже почти традиционным, бой с участием низшей нежити пятна, подстегиваемые к атакам, хозяином этих земель. Разница лишь в том, что он теперь лупит по мне весьма точно, малыми водяными дисками, нанося мне мелкие, но очень болючие порезы. И вот теперь я в процессе боя еще их и залечиваю с помощью изученного заклинания. Ну а второе мною изученное, в комплект к лечению, оказалось заклинание «Школа огня», «Проклятие». Вот я и кидаюсь в мага им, и что интересно, этих проклятий в комплекте заклинания уж точно больше пары сотен, и все их меня не только заставляют зазубривать, так еще потом на занятиях по алхимии ищем рецепты, чем снимать и лечить последствия от этих проклятий. Меня не жалеют от слова совсем. Я уже мечтать начинаю, как я покину навсегда эти земли. Я слишком устал, чувствую, что скоро я просто сорвусь. Заканчивается вторая декада. Я выдержал, я выжил в этом марафоне постоянной учебы. Ну что сказать, подводя итоги этих проведенных в проклятом пятне дней в гостях у гостеприимного хозяина. Успехов больше, чем разочарований. Главное разочарование, которое все-таки сделал Николас, я не маг. Совсем. Что-то блокирует магию во мне. Все мои успехи связаны с артефактом господина Хасана. Во всяком случае, такие выводы он сделал на данный момент. Как пробить эту блокировку, он, увы, не знает. Пробовал, оказывается, все эти ночи, пока я спал, и ничего. Так и сказал, но надеяться надо только на чудо. Ну, это из плохого, хотя это плохое почти полностью перечеркивает все хорошее, а хорошего много. Ну, защитника заимел, это раз. Вопреки логике, изучил заклинание первого уровня, целых 5 штук, к уже изученному ранее от господина Хасана. Плюс заклинание второго уровня, оно базовое. Итого теперь у меня 7 заклинаний, причем заклинание второго уровня является базовым и используется в наше время, в основном в артефакторике. Я с помощью него даже сам артефакт сотворил, но чуть сам не погиб, так что артефакторика пока, во всяком случае, для меня закрыта на неопределенное время. Зато получил больше 300 изученных рецептов, древних правильных эликсиров. В основном против проклятий, которые я теперь и сам умею запускать. Очень ценное приобретение. Тем более в наше время в большинстве случаев защиты от проклятий просто нет. Я тут в этих землях очутился потому, что и искали травку для одного эликсира, который помогает от простого проклятия, которое, в свою очередь, едва не привело к смерти дочери нашего местного герцога. И, конечно, знаний много получил, и деньгами разжился, и знакомством, но вот вывод, что я не смогу, наверное, никогда стать полноценным магом, и первый уровень заклинания — это мой, по сути, предел, меня очень расстраивает. Все, слова прощания произнесены, клятвы озвучены, пожелания сказаны, меня ждут в лагере, мы возвращаемся, и когда я снова появлюсь, и появлюсь ли когда-нибудь, не знает никто. Ведь основным условием моего тут появления является инициация меня как мага, а это может не произойти со мной никогда.